Красным маком в поле чистом на ветру стою, и колышет он со свистом долюшку мою. Пересуды разговор ливнем по спине, может, то судьбы укоры, знать бы точно мне. Словно выстрел раздражения и поклон земле, передышка снисхождения, даруй небо мне. За порывами просветы, шрамы на спине, дай глухому внять совету, знать бы точно мне. Знать не дано, и за завесой капель упавших вниз. Рука идет с отвесом, мне измеряя жизнь. Склоки мелким градом снова по хребту. Зря, видать, шепчу молитву, или все ж не ту. Пусть танцуют лепесточки, чудо пируэт. Я пока не ставлю точку, ибо жду рассвет. Многоточие, как молчание, что же тяжелей? Неуемное блуждание глупости моей. Отрешенность, безразличность, все не в масть, так нет. Просвещение ищет личность, ибо ждет рассвет. Как простыней покрытый, плененный танцем звезд, теряю нить событий, в мир погрузившись грез. Красным маком в поле чистом на ветру стою, и колышет он со свистом долюшку мою. Пересуды разговоры ливнем по спине, может, то судьбы укоры, знать бы точно мне. Знать не дано, и за завесой капель упавших вниз. Рука идет с отвесом, мне измеряя жизнь.